Аркадий и Борис Стругацкие. Погружение у рифа «Октопус». Они явились рано утром, на седьмой день после того, как Аникатан вышел из Шанхая. В дверь постучали. Александр натянул халат и сказал: «Можно?» И они втиснулись в каюту, сначала высокий худощавый, очень загорелый человек в белом тропическом костюме, за ним румяный, плохо выбритый толстяк в мятом плаще. «Здравствуйте», — сказал худощавый. «Товарищ Костиков», — осведомился толстяк, выдвигаясь из-за плеча худощавого. «Костылин», — поправил Александр. «Здравствуйте». «Командир отряда батискафов», — уточнил толстяк. «Да», — сказал Александр. «А вы, вероятно, представители?» «Инженер Дудник Виктор Андреевич», — сказал худощавый. «Цени гидромаш». Александр пожал руку Дуднику. «Планетолог Царев», — сказал толстяк. «Позвольте». Он отодвинул инженера. «Геннадий Васильевич Царев. И ПИП. Институт планетографии и планетологии». Александр пожал руку и Цареву. «Мы прилетели на турболете», — сообщил толстяк и плюхнулся на койку. «Это ничего, что я так бесцеремонно». Александр сказал, что это ничего, усадил инженера в откидное кресло и сел рядом с толстяком. Толстяк пыхтел и вытирал лицо огромным белым платком. Инженер сидел очень прямо, глядя перед собой и выпятив челюсть. Кресло было низкое, и колени инженера, обтянутые узкими брюками, угрожающе торчали вверх и вперед, как стартовые штоки турбоскаутов. «Слушаю вас», — сказал Александр. Он еще не успел умыться и почистить зубы. «Видите ли, сказал толстяк, — Костылин Александр Сергеевич». «Да-да, простите. Так вот, Александр Сергеевич, мы, собственно, должны вами руководить, но это пустяки, вы не отчаивайтесь. Мы в ваших подводных делах ничего не понимаем. Во всяком случае, я ничего не понимаю, так что вмешиваться в вашу работу мы не собираемся. Только вы уж помогите нам. Вы ведь в курсе дела?» «Почти», — сказал Александр. «Коротко говоря, речь идет о том, чтобы исправить просчет неких инженеров из гидромаша». «Или планетографов из ИПИПа», — сказал громко инженер, глядя перед собой. «Из гидромаша и спасти плоды 4-летней работы». Он стал рассказывать. В связи с тем, что Совет Мира перебросил большую часть межпланетного флота на обслуживание периферийных станций, подвижные планетологические базы ИПИПа остались без пилотируемых транспортных средств. В спешном порядке были разработаны системы автоматической транспортировки. 3 декады назад база Бамберга отправила в сторону Земли фотонный автомат с образцами рудных и самородных ископаемых. Автомат благополучно прошел по заданной траектории около 1 000 000 км в сложнейших условиях, Александр Степанович, оверсаном. Достиг зоны, контролируемой постами телеуправления, был выведен на возлеземную орбиту в первой зоне и в точно заданный момент сбросил грузовой контейнер. Контейнер упал в точно заданном месте, в 100 милях к северу от рифа «Октопус», куда за ним своевременно вышли спецсуда. Но спецсуда не нашли контейнер. Он затонул. Он затонул, потому что не сработали надувные понтоны, которые должны были обеспечить ему плавучесть, а понтоны конструировал ЦНИИ «Гидромаш». Инженер Дудник попытался было сказать что-то про товарищей из ИПИПа, но толстяк не остановился. Потеря 200 тонн руды и самородков, иридий, осмий, уникальные образцы кристаллического никеля необычного изотопного состава, означает, что 4 года работы планетологической базы Бамберга затрачены впустую, что срывает глобальный план научно-исследовательских работ целого отделения Института планетологии и планетографии и поставлен под угрозу авторитет всех трансмарсианских планетологических баз. «Александр Сафронович понимает, что Комитет межпланетных сообщений не станет выделять даже беспилотные средства для перелетов с неопределенным финишем?» «Что я хочу сказать», — сказал толстяк, — «что было бы хорошо, если бы контейнер удалось разыскать и, разыскав, поднять». В общих чертах все это было уже известно Александру. Дело это ему не нравилось, хотя он понимал, что помочь межпланетникам совершенно необходимо. Самым скверным было то, что контейнер упал севернее рифа Октопус. Межпланетники могли бы выбрать место и получше. Район севернее рифа Октопус представляет собой подводное нагорье, покрытое километровой толщей глыбегиринового ила и почти неизученное. Ущелья, пропасти, отвесные кручи и все это под мощными пластами белесого ила, зыбкими и ноздреватыми, как манный пудинг. И все это на глубине от 3,5 до 4 километров. У злосчастного контейнера были все шансы остаться там, где он сейчас находился. «В Хабаровске нас заверили, — сказал Толстяк, — что глубоководники сделают все возможное. Заверил лично товарищ Зазывалов». «Званцев, — сердито поправил инженер Дудник. «Да, да, Званцев. Милейший человек. Николай... да, да». Александр промолчал. «Люди 4 года работали, — жалобно сказал Толстяк, заглядывая ему в лицо. — За 1 000 000 000 километров от Земли!» «Да нет, мы попробуем, конечно, — сказал Александр. — Пожалуйста, — сказал Толстяк, — будьте добры. Все, что можно!» «Что представляет собой контейнер? — спросил Александр. — Керамический бак, — сказал инженер. — Форма цилиндрическая, длина 15 метров, диаметр 6 метров». «Керамический? Что значит керамический?» «Огнеупорный керамик, — сказал инженер, — с маленьким удельным весом». «Это плохо». «Почему?» — они оба уставились на Александра. «Давайте посмотрим, чем я располагаю», — сказал Александр. «3 БПГ, 8 ТА, 1 ТРР...» «Простите», — сказал Толстяк. «Что это такое БПГ, АТР?» «БПГ — это батискаф предельных глубин. В отряде 3 батискафа предельных глубин». «Вот оно что», — сказал Толстяк. «ТА — это тральщик-автомат. В отряде 8 тральщиков-автоматов и 1 телевизионный робот-разведчик, ТРР. Оборудованы они очень хорошо, но чем искать огнеупорный керамик, я просто не знаю. Тем более, что он наверняка зарылся в ил». «А какое у вас оборудование?» — спросил инженер. Александр пожал плечами. «Обычные. Прожектора. Ультрафиолетовые и ультразвуковые. Магнитные искатели. Ну и прекрасно», — сказал инженер. Толстяк посмотрел на него с надеждой. «Там несколько десятков тонн никеля». «Ага», — сказал Александр. «Это другое дело». «Кроме того, много металла в системе управления понтонами». Инженер посмотрел на Толстяка и сказал ядовито. «Если только планетологи на Бамберге не забыли установить ее перед стартом». «Не забыли, будьте покойны», — сказал Толстяк. «Ну еще бы», — сказал инженер. «У планетологов вообще превосходная память. Не правда ли, Александр?» Он протянул это с необычайным ехидством. «Серапионович». Толстяк взбеленился. «Александр, товарищ Коростылев, простите, Костенко». «Ладно», — недовольно сказал Александр. «Меня все-таки зовут Костылин Александр Сергеевич. И пойдемте завтракать. Только подождите, я умоюсь и оденусь». Он умывался и одевался, а они все шипели друг на друга, деликатно понизив голоса до шепота. До Александра доносилось. Почему-то раньше они всегда всплывали. «Не разработали до конца, так нечего было предлагать». «Моя фамилия Дудник, а не Дудкин». В столовой Александр представил их личному составу отряда. Кажется, инженер и планетолог произвели на ребят отличное впечатление. Инженер то и дело обращался к Толстяку с разными просьбами, каждый раз называя его по-новому. В столовой раздавалось: «Будьте любезны, Геннадий Власович, передайте соусник». «Горчицу, пожалуйста, Влас Гермогенович». «Спасибо большое, Василий Власович». Толстяк наливался кровью, а ребята развлекались вовсю. Наконец, планетолог, чтобы отвлечь от себя внимание, инженер только что назвал его товарищем Водкиным, спросил штурмана Ахмета Боратбекова, правда ли, что глубоководникам приходится постоянно сталкиваться в океанских глубинах с необычайными чудовищами. За столом моментально стало тихо, и у Александра ёкнуло сердце. «Приходится», — осторожно сказал Ахмет. «Бывает всякое». «Куда дел панцирь того кальмара, Ахмет?» — спросил Зайцев, оператор робота-разведчика. На лице инженера появилась недобрая улыбка. Он понял. «Ба», — сказал Боратбеков. «Как, ты не знаешь? Я, понимаешь, отвез панцирь к себе на дачу и устроил в нем, понимаешь, гараж для вертолета. У меня вертолет небольшой, 4-местный, ВЛ-02. И, понимаешь, какая неприятность? Его обгрызли кролики. «Насквозь, понимаешь, проели?» Александр стиснул зубы и пнул Ахмета под столом ногой, но попал, кажется, в инженера, потому что инженер подскочил на месте и изумленно огляделся, а Ахмет продолжал с увлечением. «Вот это было чудовище, понимаешь. Помнишь, Зайцев, двумя громадными лапами захватил наш батискаф, понимаешь, и потянул, понимаешь, в пещеру. Я даю всплытие, ну, понимаешь, корпус поплавок конструировали в ЦНИ гидромаша. И всплытие, понимаешь, как всегда, нет». Александр поглядел на окаменевшее лицо инженера и поспешно приказал заканчивать завтрак. «Продолжайте, продолжайте», — сказал толстяк мстительно. «В другой раз», — с сожалением сказал Братбек. «Служба, понимаешь». Все поднялись из-за стола. Александр задержал Ахмета и, когда все вышли из столовой, дал ему пинка. «За что?» — осведомился он. «За дискредитацию», — сказал Александр. «Понимаешь», — проникновенно сказал Ахмет, — «я просто не мог удержаться. Это было бы пятном на моей беспорочной биографии, если бы я удержался». Весь день отряд готовил батискафы к погружению, а Никотан со скоростью 40 узлов шел к рифу «Октопус». По латыни «октопус» значит «осьминог», и риф «Октопус» вполне оправдывает свое название. В водах вокруг рифа водится много осьминогов, бородавчатых циротауна, с телескопическими глазами и мясистой перепонкой между щупальцами. Но к северу от рифа, в районе, где упал контейнер, их оказалось еще больше. Осьминоги вообще любопытны, а циротауна дает в этом отношении 100 очков вперед любому головоногому. Иногда казалось, что робот-разведчик плывет в супе с клёцками. На телеэкране были видны только циротауна. Десятки циротауна разных размеров и степеней упитанности. ТРР является полукибернетическим ветроплавом с двумя вертикальными винтами. Он оборудован телепередатчиком, магнитным искателем, системой манипуляторов и прожекторами, ультрафиолетовым и ультразвуковым. Вероятно, шум винтов и крик ультразвукового прожектора ассоциировался у циротауна с чем-нибудь съестным. Они надоедливо липли к роботу-разведчику, оглаживали его щупальцами и пробовали на зуб. Наконец, Зайцев разозлился и ударил их электрическим током. Только тогда они потеряли интерес к ветроплаву и обиженно разбрелись в разные стороны. ТРР доставил на Никотан несколько небольших экземпляров. Экземпляры часа два ползали по доковой палубе, злобно хватая людей за ноги и возбуждали нездоровый восторг у толстого планетолога, который до сих пор видел осьминогов только на тарелках в китайских кафе. К счастью, у циротауна нет чернильного мешка. Предварительная разведка подтвердила опасения Костылина. Визуальные и ультразвуковые средства были бессильны в сугробах полужидкого ила. Контейнер, увлекаемый скоростью падения, конечно, глубоко вонзился в ил, где его могли обнаружить только магнитные искатели. Им предстояло обследовать около 30 квадратных километров сильно пересеченного дна, и Александр предложил капитану и представителям разделить район поисков на 3 концентрических участка. Центральным участком займутся 2 БПГ, третий БПГ с тральщиками-автоматами будут искать в среднем участке. А внешний участок обследует с борта Аникатана телевизионный робот-разведчик. Такая расстановка средств давала значительную экономию во времени и, кроме того, обеспечивала непрерывную связь батискафов с Аникатаном, так как дальность действия ультразвуковых передатчиков не превышала 6-7 километров. Капитан не возражал, а представители были согласны на все. Костылин сейчас же вызвал в салон экипажа БПГ и операторов автоматических систем, объяснил задачу и приказал готовность к выходу из доков через 15 минут. Экипажи разбежались переодеваться. Александр тоже переоделся и спустился на доковую палубу. У трапа его ожидал неприятный сюрприз. У трапа стояли с видом деловым и решительным планетолог Царев Геннадий Васильевич и инженер Дудник Виктор Андреевич. Оба были в одинаковых синих шерстяных свитерах, черных шерстяных брюках и красных шерстяных колпаках. На них были одинаковые тяжелые ботинки на толстой микропористой подошве. Александр сразу все понял, и ему захотелось запереть их в якорный ящик. Стараясь быть очень любезным, Александр сообщил им: «На дворе 24 градуса в тени». Толстяк решительно хлопнул себя ладонями по круглому животу, обтянутому синей шерстью, и объявил: «Прибыли в ваше распоряжение, Александр Сергеевич!» «Свободны», — сказал Александр. Ему оставалось только действовать решительно. «Что?» — не понял инженер. «Вольно», — объяснил Александр. «Можно разойтись и переодеться». «Но позвольте», — сказал планетолог. «Мы считали, что поскольку груз послан в наш адрес, а в том, что он затонул, виноват гидромаш». Инженер с видом брезгливого сожаления пожал плечами. «И таким образом мы оба в той или иной степени крайне заинтересованы в том, чтобы принять, так сказать...» И тут Костылина осенила. «Все это прекрасно», — сказал он по возможности мягко. «Но кто будет контролировать здесь, на Никотане, работу робота-разведчика?» «Робота-разведчика?» — сказал планетолог. «Да, телевизионного робота-разведчика, ТРР. Зайцев прекрасный оператор, но, в конце концов, он никогда в жизни не искал затонувшие контейнеры и может легко ошибиться. Прости меня, Толя», — подумал Костылин. «Тем более, что контейнер керамический». «Ах, вот как!» — сказал толстяк. «Да, действительно. Робот-разведчик», — глубокомысленно сказал инженер. «Вы совершенно уверены, — сказал толстяк, — что мы не нужны там, внизу?» Александр кивнул. Вероятно, планетологу очень хотелось побывать там, внизу, и своими глазами увидеть необычайных чудовищ, но он только вздохнул и сказал: «Ну что ж, в таком случае счастливого пути, Александр Сергеевич». Он с сожалением поглядел на батискафы, кивнул и стал подниматься по трапу, топая тяжелыми башмаками. Инженер последовал за ним. Вид у него был очень озабоченный. Когда они уже поднялись на верхнюю палубу, до Костылина донеслось: «И моя фамилия, повторяю, Дудник, а не Додиков!» Александр подошел к своему БПГ, вскарабкался в рубку и по радиофону приказал доложить о готовности. Штурманы и операторы доложили, что батискафы и тральщики к выходу готовы. Александр попросил центральный пост дать выход. Он всегда очень любил этот момент. Ворота доков поднялись, доковая палуба встала горбом, и батискафы, грузно покачиваясь, шумом сползли в океан под горячее синее небо. Слева и справа, оставляя за собой пенные следы, вышли в океан тральщики-автоматы. Современный батискаф предельных глубин – это могучая и надежная машина. На нем атомная силовая установка, обеспечивающая практически неограниченный запас хода, поворотные грибные винты, позволяющие передвигаться с любым наклоном, регенерационные устройства, делающие излишними запасы кислорода для дыхания. Гондола залита в пластметалл, выдерживающий давление до 1500 атмосфер. Каплевидный, сплюснутый с боков корпус поплавок наполняется специальной несжимаемой смесью с удельным весом 0,5, благодаря чему плавучесть современного БПГ не может упасть ниже нулевой. Вооружение батискафа составляют две электрические гарпунные пушки, торпедный аппарат, стреляющий анестезирующими бомбами, и несколько тралов-ловушек. Кроме того, БПГ оборудован довольно чуткими магнитными искателями для обнаружения массивных металлических предметов под слоем песка и водорослей. Такие же искатели имеются на роботах-разведчиках и тральщиках-автоматах. На эти искатели Костылин возлагал все надежды, когда отряд начал прочесывать район падения контейнера. Конечно, оказалось, что Костылин ошибся. Это была счастливая ошибка и, пожалуй, необходимая, ибо всем известно, что в рабочих уравнениях со многими неизвестными всегда следует предполагать самое сложное решение и настраивать себя на самый неблагоприятный исход. Контейнер вовсе не зарылся в ил, а застрял в узкой расщелине между двумя скалами на глубине 200 метров, открытый всякому, кто пожелал бы взглянуть на него. Первым его заметил инженер Дудник, и именно при помощи телевизионного робота-разведчика. Как потом выяснилось, он увидел через плечо Зайцева тусклый отраженный сигнал на экране ультразвукового прожектора, а затем и очертания огромного цилиндра на видеоэкране. Но он никому ничего не сказал, потому что в это время Аникатан на всех парах спешил на отчаянные призывы штурмана Свирского. Свирский кружился в тучах взбаламученного ила над обвалом, похоронившим БПГ Костылина, и орал о катастрофе на весь Тихий океан. К счастью, Зайцев тоже увидел на видеоэкране блестящий цилиндр и немедленно прямо на ходу сбросил над ним гидролокационный буй-маяк. Таким образом, контейнер был обнаружен вечером первого же дня поисков. Но группе дальневосточного Эпрона, присоединившейся к Аникатану, на следующий день пришлось поднимать сначала не контейнер, а БПГ командира отряда батискафов Костылина. Вот как это произошло. Согласно плану поисков, центральный район участка круг площадью в 10 квадратных километров получили два батискафа – Костылина и штурмана Свирского. Прежде всего, они решили исследовать дно ущелья, прорезавшего Нагорье примерно с северо-запада на юго-восток. Батискафы, как ленивые гиппопотамы, ползли на самых малых оборотах над беловатой студенистой поверхностью. Впереди батискаф Костылина, за ним уступом влево батискаф Свирского. Илистое дно слегка фосфорицировало. Глобигериновый ил иногда фосфорицирует, если в нем много органических остатков. Поэтому природная темнота была наполнена неопределенными тенями. Костылин даже угадывал в темноте крутые склоны ущелья по сторонам, временами гладкие, временами мохнатые от налипшего на них ила. Неприятное это было место. Какое-то тесное, душное и в то же время удивительно пустынное. Обычно на такой глубине батискаф всегда плывет через живую уху, но здесь ничего подобного не было. Стадо крупных цератауна увязалось за батискафами, но скоро отстало. В передний иллюминатор ткнулось плоское рыло трехметровой акулы и сейчас же исчезло. Яркие пятна прожекторов медленно ползли по пустому дну, изредка освещая острые рожки погонов фор, которые мгновенно прятались при приближении подводных кораблей, и невозмутимых морских ежей, утыканных редкими длинными иглами. Вот и все, что видели глубоководники. Илистое дно, несколько погонов фор, акул и осьминогов. Так прошло около часа. Костылин передал управление Ахмету и встал, чтобы взять пробу забортной воды. Глубинометр показывал 3900. Александр перешагнул через лежащего на полу механика и заглянул в задний иллюминатор. В темноте, за кормой, тускло мерцали отсветы прожекторов батискафа Свирского. Некоторое время Александр наблюдал за ними, затем принялся снимать показания контрольных приборов. Вдруг Ахмед сказал: «Впереди по курсу крупный металлический предмет, дистанция 200». И сразу же репродуктор ультразвукового телефона сказал голосом Свирского: «Командир, впереди по курсу металлический предмет, дистанция 250 метров». Крупный металлический предмет в центральном участке района поисков – это мог быть только контейнер с его грузом самородного никеля, так и заявил Костылину Ахмед, но Костылин немало слыхал о всякого рода совпадениях и подавил его восторги в самом зародыше. Это был не контейнер. Это был громадный затонувший корабль с совершенно плоской палубой, наполовину занесенный илом. Он стоял на корме, его носовая часть терялась во мраке, а обращенный к батискафам правый борт зиял двумя рваными отверстиями, в любой из которых мог бы без труда пройти тральщик-автомат. Александр приказал подвести батискаф вплотную и сделать несколько фотографий. Наверное, это был японский или американский военный корабль, потопленный во время последней войны. Александру уже приходилось натыкаться на такие ржавые обломки трехвековой давности. «Ай-яй-яй, как его понимаешь?» – бормотал Ахмед, разглядывая пробоины. Во всяком случае, этой находкой мог заинтересоваться Институт подводной археологии, и Костылин аккуратно отметил на карте положение корабля. Затем они двинулись дальше, но едва развалины скрылись в темноте, как Ахмед снова остановил батискаф. Он сказал громким шепотом: «Ты только погляди! Что это?» Вот почему так пустынно было в этом ущелье. На экране проектора проступило плотное облако крошечных светлых сигналов с характерными звездчатыми очертаниями. Оно словно пульсировало, то расширяясь и заполняя весь экран, то сжимаясь в однородное пятно. А за ним в черной пустоте проступали новые и новые звездообразные сигналы. Ахмед никогда не видел ничего подобного. Но Костылин видел, еще когда работал в океанской охране, и сразу понял, в чем дело. Навстречу по ущелью двигалась большая стая белых драконов. Чудовищ длиной с руку, с мощными челюстями и зубами алмазной твердости. Белые драконы – настоящий океанский гнус, глубоководная саранча. Они выводятся и накапливаются в каких-то зловещих уголках Мирового океана и затем, изнемогая от аппетита, выходят в океанские просторы, пожирая все на своем пути. Прожорливы они невероятно. Александр однажды видел, как такая стая в 5 минут буквально растворила в своих желудках 15-метровых касаток, великолепных хищных рыб, ловких и сильных, похожих на голубые торпеды. То, что белые драконы истребляют касаток, еще можно пережить. Но когда они появляются на трассах миграции промысловых рыб и китовых, одним словом, ни один глубоководник не имеет права оставить без внимания стаю белых драконов. И Александр объявил Ахмету и Свирскому, что намерен напасть на стаю. Он приказал Свирскому подняться над ущельем и по сигналу выпалить в хвост стаи анестезирующие бомбы. Одновременно Костылин выпалит в голову стаи. Белые драконы окажутся между двумя расширяющимися облаками бета-новокаина, и, по крайней мере, 95% из них погибнут. «Есть!» — весело сказал Свирский, и через 5 минут доложил, что вышел на позицию для нападения. Александр приказал открыть огонь. Оскаленные пасти и выпученные глазки маленьких чудовищ уже были отчетливо видны на видеоэкране, когда начали лопаться первые бомбы. Батискаф сотрясался от залпов, глухо загудели разрывы, и вдруг репродуктор отчаянно закричал голосом Свирского: «Берегись, полный назад!» В ту же секунду экран ультразвукового проектора осветился, батискаф резко лег на правый борт, и Александр стремглав полетел через механика головой на баллоны регенератора. Он еще помнил пронзительный визг и скрежет металла о металл, затем потух свет, и что-то тяжелое, должно быть колено Ахмета, ударило Александра под ложечку. Он потерял сознание. Свирский потом рассказал, что он еще не успел отстреляться, когда огромные утесы, нависшие над ущельем, вдруг затряслись, как желе, сдвинулись с места и совершенно бесшумно рухнули вниз. Мягкая, но очень сильная волна подбросила батискаф Свирского, и он закружился в водоворотах. Но волнение быстро улеглось, и тогда Свирский увидел, что стены ущелья стали значительно ниже, а над ущельем висят расплывающиеся белесые тучи. Очевидно, сотрясение от разрывов анестезирующих бомб было достаточно, чтобы тысячи тонн слежавшегося ила лавиной покатились по склонам ущелья. Эти тысячи тонн похоронили под собой и батискаф Костылина, и старинный корабль, и стаю полудохлых драконов. И что самое неприятное, корпус поплавок БПГ Костылина не выдержал этого груза, деформировался и лопнул, но об этом Костылин узнал уже позже. Очнувшись, Александр открыл глаза и увидел Ахмета. Он сразу все вспомнил. Гондола лежала на боку. Ахмет сидел на регенераторе, засунув руки в карманы и что-то бубнил себе под нос. Он пел на мотив «Ах, вы сени мои сени» из фильма «Война и мир» и отбивал такт ногой. «Пошла муха на базар, заказала самовар, приходите, тараканы, я вас чаем угощу». «Эй, Ахмет», — сказал Александр. «Не пора ли выносить мебель?» Но Ахмед даже не улыбнулся, и Александр понял, что положение серьезное. «Регенератор, понимаешь, я исправил», — сказал Ахмед. «А вот с Вовкой плохо». Механик разбил голову. Костылин опасался, что у него сотрясение мозга. Механик был без сознания, его рвало, и он пускал красные пузыри. Александр и Ахмед ухаживали за ним как могли, но они думали тогда, что Свирский тоже погиб, и иногда им казалось, что все это впустую, и один раз Ахмед даже предложил открыть внешний люк. Костылин сделал вид, что воспринял это предложение как симптом начинающейся у Ахмета глубинной болезни. Существует 8 приемов предупреждения приступа глубинной болезни. Все они рассчитаны на блокирование нервной системы болевым шоком. Костылин применил их все. Он был в 1,5 раза тяжелее Ахмета и гораздо сильнее его. Регенератор работал отлично, у них был отличный аварийный запас шоколада, бульона и галет, и они могли бы спокойно просидеть под завалом суток 25. Но их очень беспокоил механик Вовка, который все еще не приходил в сознание. И потому это была поистине хорошая минута, когда на 6-е сутки они услыхали скрип железных щупов, шарящих по оболочке гондолы. Через несколько часов эпроновцы откопали батискаф и подняли на поверхность. Батискаф втиснули в ремонтный док на нижней палубе Аникатана, но экипажу пришлось просидеть в гондоле еще несколько часов, прежде чем смятый корпус поплавок был отделен от гондолы и Костылин наконец смог открыть люк. Контейнер лежал на палубе Аникатана. Керамическая заслонка системы управления понтонами была снята, и из круглой темной дыры торчали ноги инженера Дудника. Инженер Дудник копался в системе управления понтонами. Собственно, инженеру Дуднику совершенно нечего было делать во внутренностях контейнера. Он просто скрывался. Буквально через минуту после того, как они вместе с планетологом, отталкивая друг друга, сорвали заслонку, стало ясно, что во всем виноват гидромаш. Надувные понтоны не сработали. Толстяк так и взвился, и с видом оскорбленной добродетели помчался по палубе с криком «Все сюда!» По-видимому, подорванный авторитет трансмарсианских баз требовал немедленной и кровавой реабилитации. Инженер Дудник с вытянувшейся физиономией пробормотал что-то относительно вибрационной неустойчивости и магнитных помех, затравленно огляделся и торопливо полез в контейнер, забыв снять белый пиджак. Но это его не спасло. Торжествующий Царев вернулся к контейнеру с табуретом и уселся буквально в ногах у инженера и принялся давать всем желающим подробнейшие справки о том, что произошло. Люди не любят неаккуратных и неумелых работников, поэтому в желающих недостатка не было. Некоторые подходили по два раза. Ахмета Костылин в конце концов прогнал, но через полчаса он снова появился у контейнера и снова принялся рассказывать бесчисленные истории, в которых неизменно фигурировали океанские чудища и корпус поплавки, сконструированные в ЦНИИ гидромаш. Толстяк слушал Ахмета с наслаждением, а затем в 20-й раз сообщил ему, что он, планетолог Царев, думает о деятельности ЦНИИ гидромаша вообще и о способностях инженера Дядькина, в частности. При этом ноги, торчащие из контейнера, судорожно задвигались, и слабый голос возвестил, что «Моя фамилия, товарищ Царев, Дудник, а не Дядькин!» Царев выслушал эту информацию, сказал Ахмету: «Вот видите, дорогой Марат, видите, какой он? А они там все такие!» Дудник покинул контейнер только поздно вечером, когда почти все разошлись спать. Костылин встретился с ним в коридоре. Инженер испуганно посмотрел на Александра и опустил глаза. Александру очень хотелось сказать ему то, что в той или иной форме старался выразить ему чуть ли не каждый член экипажа корабля. Что нельзя плохо знать свое дело, что нехорошо гонять по океану плавучие базы и отрывать людей от их работы, что нечестно ставить под удар результаты 4-летнего труда работников внеземных баз. Но Александр посмотрел на его испачканное, измученное лицо и сказал только: «Спокойной ночи». Наверное, это прозвучало издевательски, но Александр не пожалел об этом. Инженер, не поднимая глаз, ответил: «Спокойной ночи».